Мейсон откинулся в кресле и, закрыв глаза, задумался. Через несколько минут в кабинет вошел Фрэнк Эверли, молодой и честолюбивый помощник адвоката. «Могу я поговорить с вами, шеф?» — спросил он. Мейсон открыл глаза и нахмурился. «Да, в чем дело?» Фрэнк Эверли присел на краешек стула. «Я прошу вас в порядке личного одолжения разрешить Бесси Форбс дать показания». «А зачем?» — поинтересовался Мейсон. «Об этом процессе много говорят не только обыватели, но и адвокаты, судьи и журналисты». Мейсон сухо улыбнулся. «И о чем они говорят? Если вы не разрешите этой женщине дать показания, и ее признают виновной, ваша репутация будет погублена». «Ну что ж, от судьбы не уйдешь», — вздохнул Мейсон. «Но разве вы не понимаете?» — воскликнул Эверли. «Она же невиновна. Теперь это ясно и слепому. Обвинение против Бесси Форбс построено на косвенных уликах. Если она сама опровергнет обвинение, присяжные тут же вынесут оправдательный приговор». «Вы действительно так думаете?» «Конечно. А разве можно думать иначе?» «И вы полагаете, что я лишь осложняю положение Бесси Форбс, не разрешая ей раскрыть рот?» «Я считаю, что вы берете на себя слишком большую ответственность, сэр», — ответил Эверли. «Пожалуйста, поймите меня правильно. Я говорю с вами как адвокат с адвокатом. У вас есть обязательства перед клиентом, перед вашими коллегами по профессии, в конце концов, перед самим собой. А если она даст показания, и ее признают виновной?» «Но это невозможно. Все симпатизируют Бесси Форбс, и после того, как в показания водителя такси уже никто не верит, ей ничего не грозит». «Фрэнк», — задумчиво сказал Мейсон, глядя ему в глаза, — «я очень благодарен вам за этот разговор». «То есть вы разрешите ей дать показания?» «Ни в коем случае». «Но почему?» «Потому что вы думаете, что она невиновна. И все думают, что она невиновна, в том числе и присяжные. А если я разрешу ей дать показания, мнение жюри может измениться. Пусть они лучше печалятся о том, что Бесси Форбс достался бестолковый адвокат, и оправдают ее. И учтите, Фрэнк, есть разные методы ведения защиты. Некоторые адвокаты приходят в суд, не имея определенного плана, протестуют после каждого вопроса, цепляются к техническим неточностям, вызывают бесконечных свидетелей и, наконец, все время забывают, о чем, собственно, идет речь. Я же предпочитаю динамику. В какой-то момент обвинение заканчивает представление доказательств. Задача защиты состоит в том, чтобы симпатии присяжных оставались на стороне обвиняемой. И тут же я должен нанести решающий удар, который застанет обвинение врасплох и произведет такое впечатление на присяжных, что те оправдают моего клиента. А если вы промахнетесь? Вот тогда, вероятно, я погублю свою репутацию, — улыбнулся Мейсон. Но вы не имеете права так рисковать. Как бы не так. Я не имею права поступать иначе. Он встал и выключил свет. Пошли домой, Фрэнк.